Что я нашла в этом обормоте? О желании Коснова. Вижу их вместе, он себя держит по-джентльменски. Они при мне даже не поцеловались. А чувство мерзкое, как не хочется чувствовать себя лишним. Вы хотя бы летали? Спросила Эл. Конечно, летали. Слушай, у тебя есть силы нырнуть сейчас? Нужно бы катер поднять, сориентировать остров, задать курс, но потом сверить погрешности с управлением. Задать балансировки, чтобы не дать крен в предрейфе. До ныряния еще уйма времени, Ник. Часа 3, наверное. Я посижу чуток и займусь. От жары голова работает не очень хорошо. Охладитель уже на пределе. Да я сделаю. Ты посиди рядышком, подсказывай. Подумаешь рассчитать балансировки? Ну, пошли. В узкой комнате, где располагалось управление, вдвоем было тесно. Ника шарила по карте, оглашала данные, и снаружи, не глядя, говорила ей, что делать. «Как ты все это помнишь? Тебе 500 лет в обед!» – поражалась Ника. «Ты уйму времени тут не была!» «Память – это один из моих талантов!» – звучал снаружи голос Эл. Ника умышленно назвала другую цифру. «Врать нужно тоже с умом!» – тут же отреагировала Эл. Ника отвлеклась от своих мыслей. Работа помогла ей справиться с чувствами, и уже к моменту, когда нужно было надеть костюм для погружения, она чувствовала себя бодро. При других обстоятельствах она не согласилась бы залезть в океан, вода с ее обилием информации Нике никогда не нравилась. Но из последних приключений она вынесла определенный урок. Она абсолютно четко знала, что свои страхи нужно усмирять и преодолевать, иначе в самый ответственный момент они начнут управлять ею. Она 40 минут после погружения не смела удалиться от Эл, дальше вытянутой руки. Потом держала ее в пределах видимости. Ну а потом, когда подводное течение подхватило и отнесло ее в сторону, Эл решила прийти на помощь. Ника жестом дала понять, что не боится быть одна под водой. Потом они только переговаривались изредка. Выбираясь на берег, Ника почувствовала вкус победы. Она сбросила шлем и с визгом скакала по берегу. «Я не боюсь!» Эл устало разлеглась на песке, переводя дыхание. «Долго же мы возились, а скоро уже солнце начнет садиться. Теперь можно расслабиться. Мы к полудню завтра будем на месте». Ника нависла над ней. «А я не боюсь, а ты похожа на желтую русалку». «Не знаю, на что я похожа, но спать я сегодня точно буду с новым младенца. Я и ног не чувствую, ни рук». Эл вяло подняла свою руку, потрепала Нику по волосам. «А ты еще выше выросла в моих глазах. Отличная работа». Ника скорчила одну из своих характерных рожиц. Эл поняла, что сейчас она начнет что-нибудь клянчить. «А за мои заслуги мне можно на ваш так называемый остров?» «Зачем?» «А Игорю зачем?» «Ну, видишь ли, туда попадает, чтобы накопившийся опыт имел живое воплощение, чтобы себя понять. А ты еще ничего не накопила, чтобы там быть. Тебе туда не нужно. Ты меня здесь оставишь?» «Ну, не так просто, а ради дела, между прочим. Я не ребенок, чтобы меня занимать игрушками». Эл вытянулась в улыбке. Села тяжело, Ника даже потянула ее за плечи. «У тебя такое состояние, словно все болит», — забеспокоилась Ника. «Я так устала, что у меня ничего болеть уже не может. Зубы не заговаривай, поможешь здесь Расселу. Он и Бишу хотят написать книгу об экспедиции. Они хотят дать литературный ход нашему мифу. Это часть коварного плана Рассела Курка. А ты единственный объективный свидетель. Поможешь им?» Ника неохотно поморщилась. «И я должна все им рассказать? Но я полагаю, что они изберут не документальную, а художественную форму. Так интереснее будет. Поэтому некоторые враки тут допустимы. Смекаешь?» Ника ехидно и с удовольствием прищурилась. «Еще как смекаю. Димочка не узнает и уж мне не надерет», — с удовольствием заключила она. «Интересно, ты от природы такая или твой хваленный наставник учил тебя делать пакости?» — спросила Эл. «Да брось журить. Ты внутренне даже не возражаешь. Про тебя там будет одно вранье. Уж расчет Рассела так мне ясен, как день», — заявила Ника. «Я попробую перетащить тебя в 20 век». «Я попробую, но не обещаю», — сказала Эл. Ника от неожиданности подскочила на ноги и взвизгнула. «А я читала, что у вас там есть...» — Ника стала вспоминать слово. «Школы! Я могу там учиться!» Эл закрыла лицо руками и захохотала. «Святые небеса!» Она повалилась на спину, перекатилась на бок. «Ты? Нет, я тебя умоляю». «Но там же учат!» Эл давилась от смеха. «Прости, но я простых людей такому испытанию, как ты, подвергать не стану». Что такого смешного? Я ж не тупая, я в академии училась. Нет, прости, конечно. Скажем так, ты уже знаешь даже больше, чем там учат. Эл не удержалась от следующей волны смеха. Хватит надо мной смеяться. Вот и топай домой одна, а я пойду. Искупаюсь в пресной воде. С меня эта соль так и сыплется уже, а этот ваш душ я терпеть не могу. Это вы в своем 20 веке привыкли к дикости. Ник, прости, я не хотел. Вместо извинений Эл опять зашлась приступом смеха. Она посидела немного и заковыляла к дому. В обеих руках у нее было по шлему для погружения, Ника бросила свой на берегу. Воздух, нагретый за день, не проникал под костюм, голова поэтому казалась более горячей. Эл вытирала лоб прохладным рукавом, соль и песок попадали в глаза. Эл сунула один шлем под мышку и терла веки пальцами. Путь каких-нибудь 500 метров от берега до дома показался ей изнурительно длинным. Она дошла до самой террасы со слезами на глазах, пытаясь добыть оттуда песчинки. Эл подняла глаза, чтобы увидеть ступени. На второй верхней стоял Алик, держась за деревянный столб. Эл обомлела. Она уже не верила, что начнется сам. Стояла мгновение в замешательстве, а потом швырнула оба шлема в стороны и, прыгая через ступеньку, преодолела лестницу. Он едва устоял на ногах, когда она наскочила на него. Он обнял ее одной рукой, а другой все крепче сжимал столб, чтобы не упасть назад. «Прости», — взмолилась Эл, — «ты слаб совсем». «Ты плачешь». Песок в глазах. Он сжал ее, насколько сил хватило, и прошептал. «А я думал, ты будешь в платье. Ты была прекрасна. Я едва тебя узнал». «Ты помнишь?» Эл выдохнула это с восторгом. «Ты сам нашел способ вернуться?» «С трудом. Что-то я вспомнил, что-то вообразил. Тебя, реку, помню хорошо. Остальное словно в тумане. Словно не со мной. Ты мне объяснишь потом?» «Обязательно объясню. Тебе нужно сесть, я принесу тебе кресло». «Не нужно. Постой так. У тебя костюм холодный. И я хочу, чтобы ты постояла рядом. Пожалуйста, Эл». Эл подняла на него глаза. «Я перед тобой виновата. Чертовски виновата», — сказала она. «Перестань, Эл. Я не в том состоянии, чтобы хоть малость на тебя злиться. Рассел выжил?» «Да, выжил. Все выжили. Все? Это все, что мне хочется знать». Эл не смогла его отпустить, чувства были на пике, слезы текли из глаз. Уже не из-за песка, они просто молчали. Ника пролезла сквозь дыру в кустах. «О!» — сказала она. Ника уперла кулаки в бока. «Ну, привет, сурок!» Нашла она способ выразить свою радость. «Ужин мне готовить на троих? И спать вы двое, полагаю, сегодня не будете». Конец книги.